Слушать вас, собак. В разных ипостасях. Брось мечтать мечты облом. Кошка не летает. Жизнь проходит день за днем. Как минутая, голуби гонят с высоты, а птичьего помета, чтобы не было беды, лапками работа. Разбежались, хвост трубой в лужу внес, к тебе прижала, ждет питомца своего. Иисус распятый, а в округе Рождество. Выросли котята, тело новое кричит, выходя из лона, тело старое молчит, став травой зеленой. Гости хлещет белочок на веселой тризне. Нахрена ж ты, дурачок, целых девять жизней. Раз. Семь, восемь, девять.